Кирилла Ухоздвигова поражал этот энергичный, не знающий ни усталости, ни покоя, капитан санитарной службы Гайда. Он будет, конечно, генералом, и своих старых генералов стопчет, разотрет в пух и прах. «Ты выполнишь мою маленькую акцию, капитан? Я очень прошу». «Выполню, капитан», — твердо ответил Ухоздвигов. «Это у меня займет 1.5-2 месяца». «Великолепно! Ты выйдешь завтра? 9 или 10 июня». «Ты живешь старый царский стиль, о, капитан! Даже у Ленина сейчас новый стиль». 22-го. «Великолепно! Завтра ты получишь 10 тысяч. Особо важные документы ЧСНС, чтобы действовать наверняка. И дорогие подарки для дам». «О, чрезвычайно важно, дамы! Княгиня Тимирева должна работать на нас. Она красива, молода, никак не для набитой дурак Гришина Алмазова. Ты будешь Омск-Самара, а потом освободим Уфу, Екатеринбург. Мы должны повернуть мельницу на себя, чтобы перемолоть старые плевательницы. У меня впереди Иркутск, Байкальская железная дорога, и там много тоннелей. Есть данные разведки. 10 тысяч красных двигаются по Забайкалью. Там еще дурак атаман Семенов. Красные захватили пароходы на Байкале. Но вот карта, капитан. Куда они могут уплыть? Даже в Монголию не могут уплыть. Никуда. Поплавают по Байкалу и выйдут где-то на берег. Всех. Всех под пулеметы, минометы, под мои броневики и мощную артиллерию. Всех, всех, всех. Разошелся Гайда, топчась по купе. Он не мог сидеть на одном месте, считая это опасным для его возраста. Иначе постареешь раньше 50 лет и придется отступать в тыл политических и государственных дел и стать развратной плевательницей для молодых. Планы Гайды были обширными, ошеломляющими, и Ухоздвигов встревожился. Гайда — опасный капитан, чрезвычайно опасный и жесточайший каратель. В Чита я должен встретиться с нашими эшелонами. 14 тысяч легионеров, — гремел Гайда. О, великая сила! Они идут навстречу моим войскам из Владивостока. Скажи, Кирилла, разве не великолепный был мой план? О, это я настоял на нашем ЧСНС растянуть эшелоны по всей великой Транссибирской дороге, чтобы нанести мощный удар разрозненным силам красных. Прожекты, прожекты, авантюры и надежды, надежды. Ляпунов был против отъезда головастого капитана из губернии на такой срок. Столько чрезвычайных и сложных вопросов. Но одно слово Гайды, и он поспешно согласился. Если надо, значит надо. До отъезда из Красноярска Ухоздвигов взялся разобраться со всеми арестованными офицерами. Гайда назначил его председателем следственной комиссии, хотя сам Ухоздвигов заранее решил, никакого следствия не будет. На другой день после бражного дня и ночи с Гайдой Ухоздвигов занялся арестованными. Все они сидели в камерах смертников для острастки, а вось сразу поумнеют и не станут заниматься заговорами и нести друг на друга пакеты. Каргополов встретил Кирилла Ухоздвигова таким потоком самоуничижения, что Ухоздвигову тошно было смотреть на него. Знал, что врет подлец, выкручивается. Сморкаясь себе в ладони, бывалый шпик охранки клялся. Если ему оставить жизнь, он согласен служить солдатом. Только бы жизнь, жизнь. «Прекратите ломать комедию», — брезгливо сказал Ухоздвигов. «Жизнь ради жизни, Сергей Сергеевич, противная штука. Надо же ради чего-то жить. Ну, хотя бы ради жены. У вас хорошая жена и сын еще».